ARPANET. Компьютерная сеть для безопасной передачи данных, основанная Агентством по перспективным исследованиям при Министерстве обороны США в 1969 году, первоначально объединявшая 4 университета Соединенных Штатов, послужила прототипом для создания интернета. Интернет — просто сеть. Что звучало не так самонадеянно во времена, когда других не было. Термин «киберпространство» протянул чуть дольше, но пространство подразумевает большие пустые панорамы, светящуюся галактику иконок и аватар, галлюциногенный мир грез в цвете на 48 бит. Киберпространство не похоже на мясорубку. Там нет чумы, хищников, нет тварей, которые живут долю секунды и бесконечно треплют друг друга за глотки. Когда на сцену вышел Ахилл Дежарден, киберпространство уже превратилось в словечко из разряда фэнтези, поселившись где-то рядом с хоббитами и биоразнообразием. Потом появились луковица и метабаза. Новые слои постоянно ложились на старые, и какое-то время каждый был свободен от перегрузок и статики, которые одолевали их предшественников. Показатели параметров росли с каждым поколением: больше скорости, больше объема, больше мощности. Информация неслась по проводникам из оптоволокна, ротозана или квантового вещества, настолько прозрачного, что само его существование ставилось под сомнение. Каждое десятилетие зверю прививали новый скелет, потом каждые несколько лет, каждые несколько месяцев. Мощности и экономика шли вверх, нога в ногу, пусть их подъем был и не настолько крутым, как во времена Мура, но все же довольно резким. А сзади расширяющийся фронтир нагоняла порода законов куда более древних, чем закон Мура. Эмпирическое наблюдение, сделанное сооснователем корпорации Intel в 1969 году, о том, что количество транзисторов, размещающихся на кристалле интегральной схемы, удваивается примерно каждые 2 года. Более популярная трактовка закона связана с прогнозом Дэвида Хауса из корпорации Intel о том, что производительность процессоров в будущем будет удваиваться каждые 18 месяцев. Все дело в паттерне, не в выборе строительных материалов. Жизнь — это информация, сформированная естественным отбором. Углерод — лишь мода, нуклеиновые кислоты — необязательные аксессуары. Всю работу могут выполнить и электроны, если их правильно закодировать. Все вокруг — лишь паттерн. А потому вирусы родили фильтры. Фильтры родили полиморфных контрагентов, полиморфные контрагенты родили гонку вооружений. И это не говоря уже о червях, ботах и специализированных автономных инфоищейках, которые были так необходимы для законной торговли, жизненно важны для процветания любого учреждения, но так нуждались, так требовали доступа к защищенной памяти. А где-то на окраинах фанаты искусственной жизни занимались своими битвами в памяти, симуляциями Земли, генетическими алгоритмами. И в конце концов, всем им надоело бесконечно перепрограммировать своих миньонов в борьбе друг против друга. Почему бы просто не встроить пару генов, пару случайных генераторов чисел для разнообразия, а потом позволить естественному отбору сделать всю работу? Вот только естественный отбор чреват одной проблемой. Он все меняет. А в сети он все меняет очень быстро. К тому времени, как Ахилл Дежарден стал правонарушителем, термин «луковица» почти не употреблялся. Один единственный взгляд внутрь мог объяснить, почему. Если бы вы смогли понаблюдать за беспрестанным совокуплением, хищничеством и видообразованием, не получив мощный эпилептический припадок из-за быстроты изменений, то поняли бы, что для такого подходит лишь одно слово — водоворот. Разумеется, люди до сих пор в него заходили, а что им оставалось делать? центральная нервная система цивилизации уже больше века существовала внутри Гордиевого узла. Никто бы не стал выдергивать розетку из-за каких-то остриц. Теперь некоторые из изначальных сигналов тревоги тащились через водоворот с кишками, выпущенными наружу. Естественно, местная фауна уловила запах. Дежарден присвистнул сквозь зубы. «Ты это видишь, Элис?» «Угу». Когда-то давным-давно, то ли 5, то ли 10 минут назад, нечто налетело на один из сигналов. Попыталось выкрасть информацию, проехаться на чужом горбу или просто захватить память, которую использовала программа. Неважно. Скорее всего, оно облажалось, пытаясь сымитировать код отключения, но в процессе сделало жертву слепой к любым сигналам, как разрешенным, так и всем остальным. Возможно, этим повреждения не ограничились. Несчастный, изувеченный сигнал, раненый, одинокий, без всякой надежды на отклик, натыкаясь на все подряд, плыл через водоворот, все еще стремясь к своей цели. Эта часть программы по-прежнему работала. На первом же узле он воспроизвел себя вместе со всеми ранами и прочим барахлом. Первичные контакты, вторичные, третичные, каждый узел становился коленом в геометрической прогрессии воспроизведения. К тому времени в окрестностях бродили тысячи мелких попрошаек, из сирен, превратившихся в наживку. Проходя через каждый узел, они трезвонили, приглашая на обед всех встречных и поперечных. Порченные, беззащитные, файловое мясо. Они будили каждого дремлющего паразита и хищника на расстоянии копирования, притягивая их, концентрируя вокруг себя убийц. Сами по себе сигналы мало что значили. Они с самого начала были следствием ошибки, возникли из-за раздутой сверхмеры описки. Но в узлах сидели миллионы других файлов, здоровых, полезных, и хотя они имели обычную встроенную защиту, в современном мире ничто не отправлялось в водоворот без должной брони. Но многие ли смогут выдержать миллиарды различных атак от миллиарда голодных хищников, приплывших на аромат свежей крови? «Элис, думаю, мне придется закрыть несколько узлов». «Уже работаю над этим», — ответила она. «Разослала предупреждение. При условии, что те пробьются и их не порвут на куски, сигналы должны проникнуть внутрь через 70 секунд». На схеме конус, окруженный клубящейся стаей акул, червем прокладывал путь к ядру. Даже в лучшем случае без ущерба не обойдется. Черт, некоторые вирусы как раз и специализировались на заражении файлов во время архивирования. Но оставалась надежда, что большая часть важной информации инкапсулируется к тому времени, как Ахилл рванет рубильник. Конечно, это не значило, что тысячи пользователей не обрушат на него проклятие, когда их сессии пойдут прахом. «Твою же мать!» — почти неслышно прошептала Джовелланус. «Кайфолом! Отбой!» Дежарден переключился на низкое разрешение. Теперь он видел чуть ли не 1/6 водоворота, сумятицу раскаленной логики, скрученную в 3 измерения. На горизонте появился циклон. Он смерчем несся по дисплею со скоростью 68 узлов в секунду. Пузырь Цинциннати находился прямо у него на пути. Буря, родившаяся из льда и воздуха. Буря, сконструированная из чистой информации. Если отбросить поверхностные детали, разве есть между ними хоть какая-то значимая разница? По крайней мере, одна. В водовороте метеосистема могла пронестись по всему земному шару за 14 минут. Циклон начинается почти так же, как снаружи. Зоны высокого давления, зоны низкого давления, столкновения. Несколько миллионов человек логинятся на узел, слишком загруженный, чтобы всех обслужить. Или рой файловых пакетов, шаг за шагом вынюхивающих дорогу к мириадам целей, по воле случая оказался на слишком малом количестве серверов за раз. Часть Вселенной останавливается намертво. Все вокруг нее ползет со скрежетом. Проходит слух. В соседнем пакете, узле 52.13, настоящий зверинец. Лучше идти через 56.11, так намного быстрее. Тем временем рассерженная орда застрявших пользователей с омерзением выходит из сети. 52.13 очищается, как озеро Восток. 56.11, с другой стороны, неожиданно забивается насмерть. Эпицентр пробки смещается на 488 узлов влево, а буря поднимается и начинает движение. Вот этот конкретный шторм собирался обрубить связь между Ахиллом и пузырем Цинциннати. И намеревался привести свой план в исполнение, согласно тактической раскладке, меньше чем через 10 секунд. Дежардену стало трудно дышать. «Элис!» 50 секунд, — отрапортовала та. 80% заискрят, через 50 — вырубить узлы. Накормить рой. Или... 48, 47... Изоляция, заражение. Или... Очевидный выбор. Ему не требовался даже трип вины, чтобы принять решение. «Я не могу ждать», — сказал он. Дежарден положил руки на пульт управления. Пальцами вбил команды, движением глаз очертил границы. Машины оценили его желание, заявили обязательный протест. «Ты же шутишь, а? Ты в этом уверен?» А потом передали приказ по цепочке вниз. Фрагмент водоворота потух. Крохотная клякса тьмы кровоподтеком расплылась в коллективном сознании. Дежарден даже успел разглядеть схлопывание, прежде чем буря запорошила снегом дисплей. Он закрыл глаза. Конечно, это ничего не меняло. Имплантаты проецировали одни и те же изображения в зону видимости, независимо от того, закрыты веки или нет. «Еще несколько лет. Еще несколько лет, и они установят умные гели на каждый узел. А акулы, актинии и трояны превратятся в дурное воспоминание. Еще пару лет. Они не устают обещать». Этого до сих пор не произошло. И все даже замедлилось. Дежарден не знал, почему. Он лишь с уверенностью статистика понимал, что сегодня убил несколько человек. Жертвы все еще ходили по земле, разумеется. Самолеты не упали с небес, сердца не остановились лишь из-за того, что Ахилл размазал пару терабайтов данных. Ничего столь важного на водоворот больше не возлагалось. Но даже старомодная экономика имела уязвимые точки. Информация исчезла, оборвались жизненно важные передачи. Промышленные тайны испортились или разрушились, будут последствия. Банкротство, потерянные контракты. Люди придут домой, шатаясь от внезапной нищеты. Домашнее насилие и уровень самоубийств подскочат на месяц или два в сотнях районов, не связанных между собой географически, но находящиеся в 40 или 50 узлах от координатора центральной больницы Цинциннати. Дежарден знал все о каскадных эффектах, спотыкался о них каждый рабочий день. Такого хватило бы, чтобы через какое-то время снесло крышу любому человеку. К счастью, существовали лекарства и от этой напасти.